Гоблин и Каин. Чехов. Книга девятая. Старое зеркало. Глава первая. Возвращение домой. Утро началось с яркого луча солнца, который отразился от воды канала и коварно пробрался в мое окно сквозь небольшую щелку в неплотно задернутых шторах. Я открыл глаза, зевнул, встал с кровати и прошел в ванную комнату. Наскоро умылся, мельком взглянул на себя в зеркало и понял, что откладывать визит к цирюльнику больше не стоит. Неспешно выбрав костюм и облачившись в него, я вышел из своей комнаты и направился на кухню. Оттуда доносились негромкие голоса. Пома выкладывал на стол продукты из корзины, а Иришка придирчиво осматривала их и убирала на полочке холодильника. «В мясной лавке предложили свежую вырезку, я решил, что ты будешь ею довольна», — сказал мой помощник. «Ты хорошо меня знаешь», — улыбнулась девушка, посмотрев на питерского с особенной теплотой. И в этот момент мне показалось, что я здесь лишний. Даже хотел было вернуться в гостиную, но тут Иришка вздрогнула, словно почувствовав чужой взгляд, и обернулась ко мне и с улыбкой сказала: «Доброе утро, Павел Филиппович. Завтрак готов, сейчас я его вам подам». «Мне хотелось бы поесть прямо здесь, если удобно», — ответил я. «Вы составите мне компанию?» «Я бы с радостью», — отозвался Фома. «Хоть я уже и поел, но от второй порции не откажусь. Уж больно вкусно у нас готовят». Он смущенно пожал плечами. А Иришка приосанилась и собрала со стола оставшиеся покупки, чтобы переложить их в ящик у окна. «Мойте руки, господа. Сейчас я вас вкусно накормлю». Фома тотчас подчинился, я показал чистые ладони и сел за стол. «Рановато ты сегодня проснулся», — раздался от порога голос Виноградовой. Она прошлась по комнате, заглянула в сотейник, проверила заварочный чайник, а затем сунула нос в сверток с зеленью. «Доброе утро, Любовь Федоровна», — отозвался я. «Как ваши дела?» «Все в порядке. Во время моего отсутствия ничего не случилось. Пока мы были в отъезде, рабочие взяли себе выходные». «Почему?» — удивился я. Призрак спокойно пояснила. «Потому что я не хотела, чтобы они возились с ремонтом без меня». «Вам нужна помощь?» Виноградова покачала головой. «Нет, мы с Фомушкой совсем справляемся. Теперь стало проще. Мне больше не нужно писать инструкции на доске». «Говорить намного удобнее», — подтвердил парень, демонстрируя кухарке чистые ладони. «Надо условиться с печником, чтобы он занялся камином», — продолжила призрачная дама. «Я знаю одного мастера, которому надо будет позвонить». «Я... этим займется Арина Родионовна», — перебила меня Виноградова. «Тебе не стоит беспокоиться о таких мелочах». «Тогда о чем же мне стоит беспокоиться?» «Для начала было бы неплохо помочь мастеру, который обещал заняться нашей мебелью», — предложила женщина. «Еще нам звонил парень, которому завещали кота». «Помню о нем. Мне пока нельзя заниматься адвокатской практикой, но помочь этим людям запрет мне не помешает». «Добрый ты», — покачала головой бухгалтер. «Наверняка еще деньги брать с этих бедолаг не станешь. Но если тот мальчишка откажется от кота, то забирай его домой. Разумеется, я имею в виду кота. У нас найдется еще одна миска и лоток». Разговор о котах напомнил мне про дворника, которого мы недавно приняли на работу. И я спросил: «Как поживает наш Евсеев?» «Он пристрастился ходить с удочкой на канал и ловит там по утрам мелкую рыбешку для питомцев», — ответил Фома. «Ремонт в его комнате уже сделан, осталось только сложить печку». «А как он сам?» — уточнил я, пометуя о наставлении Шуйского. «В порядке», — подала голос Иришка, ставя передо мной тарелку. «Я приходила, чтобы проверять котов и дом. Ваш новый работник был приветлив и очень переживал, что вам не понравится, как он ухаживает за цветами». «Он с ними справляется», — отозвалась Любовь Федоровна. «Я даже удивилась тому, как ловко он подрезал кусты. Все же руки у него растут из положенного места». «А лекарь не являлся?» «Лаврентий Лавович позавчера ждал меня на ступенях дома», — призналась девушка, протягивая Фоме льняную салфетку. «Он вас не напугал?» — озаботилась я, заметив, что кухарка смущена. «Нет, но он задавал странные вопросы по поводу...» Девушка покосилась на питерского. Отчего-то спросил, нет ли у меня аллергии на котов. «Я ему задам трепку», — проворчал помощник, и я прекрасно его понимал. Евсею сразу запер котов у себя и строго мне наказал следить за этим лекарем, чтобы он не утащил нашу живность», — продолжил Иришка. «Говорят, что лекари бывают странные». «Не обращайте внимания», — с наигранной беспечностью отмахнулся я. «Просто Лаврентий Лавович беспокоится за всех домашних. Он теперь наш семейный целитель». «Ох, это хорошо», — улыбнулась девушка и наверняка сама не заметила, как ласково потрепала Фому по волосам. Тот все еще продолжал хмуриться, но под рукой кухарки мигом подобрел и даже довольно прищурился. «При мне он не посмеет подобного», — сурово заявила Виноградова, «иначе вылетит прочь из нашего дома». «Я поговорю с ним, чтобы больше не надоедал со своими вопросами», — пообещал я. Мы принялись за завтрак, состоящий из вареников с творогом и вишневым повидлом. Терпкий чай оказался заварен именно так, как я привык. Видимо, хозяйка дома научила Иришку добавлять нужные травы. Сама Виноградова услужливо помогла наполнить кружки отваром. Этим она вызвала у меня подозрение, потому что наш домашний призрак ведет себя так только тогда, когда ей что-то нужно. «Павел Филиппович», — начала она, когда я принялся за напиток, — «ты как-то упомянул, что будешь привозить домой наличные. Я как раз собрала немного денег для того, чтобы можно было отвезти их в банк. Было бы славно, если бы ты привез оттуда свежие купюры». При упоминании денег глаза призрачной дамы загорелись азартом, и я кивнул. «Прошу, сегодня съездим». «Замечательно», — с облегчением вздохнула женщина и принялась обмахиваться салфеткой, словно ей впрямь стало душно. «Вы в норме?» — спросил я. Виноградова на днях вспомнила о потерянных после смерти силах. Странное место, где мы гостили, вернуло ей на время способность управлять огнем. И с того момента женщина была задумчива и тиха. Мне казалось, что она размышляет о чем-то своем, и эти мысли ее тревожат. «Какая уж тут норма?» — невесело сказала она. И сразу добавила с тяжелым вздохом. «Но правду говорят, в гостях хорошо, а дома лучше». «К слову о доме», — начал я и осекся, напоровшись на острый взгляд Любови Федоровны. «Что не так?» «Вы говорили о том, что у нас проблемы с трубами в подвале. Стоит упомянуть об этом рабочим». «Прошу», — коротко кивнула женщина, а потом всплеснула руками. «Заболтал ты меня, Павел. Сейчас начнется передача, которую мне никак нельзя пропустить». Женщина просочилась сквозь пол, забыв, похоже, что телевизор находится в ее комнате. Я прислушался, но звуков работающей техники не услышал. «Она вернулась немного грустная», — подтвердил мои наблюдения Фома. «Я очень надеюсь, что она сможет опять привыкнуть быть собой». Он словно намеренно не стал говорить слово «мертвый», но мы оба понимали, что все дело именно в этом. Виноградова была одним из немногих призраков, способным общаться с живыми без подпитки силой. Вероятно, она стала тосковать о потерянных возможностях. Надо будет обсудить это с бабушкой. Она наверняка знает, как правильно вести себя в этой ситуации. У нее ведь был помощник, который обитал в доме много лет. «Так нам надо ехать в банк?» — осведомился Фома. «Мне как раз пора положить деньги на зеленую книжку». «Ты разделяешь доходы на разных счетах?» — удивился я. «Все так, вашество. На золотой я храню свои личные средства, а на зеленый — те деньги, которые трачу потом на всякие домашние нужды. Это меня наша женщина научила и подсказала, что если часть процентов отправлять на помощь в приюты, то налог станет меньше. То есть получается, что подати я плачу те же, но часть из них сразу идет на угодное дело». «Это хорошо», — кивнул я. «И в профсоюз надо платить взносы», — напомнил Иришка. «Про такое я не забываю», — отозвался парень. «И я тоже», — девушка смущенно поправила волосы. «Маменька так гордится, что я работаю у самого адвоката Чехова. Говорит, что если сам княжич доволен моей готовкой, то и учителя не разочаруются». Я заметил свежую газету, которую Фома принес с улицы, и, извинившись, вышел в гостиную. Периодику я прихватил с собой. На первой странице нашлась фотография императора на открытии новой лекарни. Станислав Викторович с улыбкой смотрел в камеру, перерезая ленту. А ниже в две колонки текста уложилась речь правителя, в которой он рекомендовал подданным доверять лекарям и не обращаться к всяческого рода деревенским умельцам, что пытаются лечить недуги пометом птиц и нечестивыми словами. С этим я был согласен, а рассеянно пробежался глазами по другим страницам газеты. Ничего интригующего я там не нашел, кроме одной новости, которая меня заинтересовала. Где-то за границей супостаты захватили самолет, но, к счастью, их обезвредили наши подданные, оказавшиеся в салоне. Затем соотечественники потребовали отправить негодяя в багажное отделение, чтобы оставшуюся часть пути они проследовали без комфортных условий. Но экипаж проявил удивительную доброту и заперли Хадеев в одном из туалетов. Автор статьи выразил изумление подобным поведением иноземцев. Именно неуместная мягкость позволяет душегубам верить в свою безнаказанность. Хорошо, что в нашей империи не стали отменять каторгу и казнь. Я отложил газету, решив, что новостей на сегодня хватит. И в этот момент в кармане зазвонил телефон. Звонила бабушка. Я вздохнул и нажал на кнопку приема вызова. «Доброе утро». «Ты не стал звонить, как только приехал», — без предисловий сказала княгиня. «И мне пришлось узнавать все новости о тебе у Александра Васильевича. Это несправедливо». «То есть ты заставляешь кустодию выдавать тебе секретную информацию?» — усмехнулся я. «Я ведь могу и забыть о том, что ты уже взрослый», — обманчиво мягко заметила Софья Яковлевна. «Приеду к тебе в рабочее время, привезу альбом с детскими снимками и буду обсуждать тебя с Ариной Родионовной». Я сразу понял, что некромантка не шутит и решил не играть с огнем, потому тотчас заявил. «Прости, виноват. Мы прибыли поздно, и я не хотел тебя беспокоить. Я был уверен, что Александр Васильевич обо всем тебе сообщит». В трубке повисла пауза. «Сделаю вид, что поверила», — ответила Софья Яковлевна после недолгого молчания. «Но если ты продолжишь игнорировать меня, то я исполню свою угрозу. Ты даже не представляешь, какой коварный я могу быть». «Поверю на слово», — покорно отозвался я. «Ты в порядке?» — бабушка сменила гнев на милость. «Знаю, выходные за городом должны расслаблять, но в твоем случае отдыха не получилось». «Все так, однако я сам вызвался помочь и думаю, что новые знакомства пойдут мне на пользу». «Ты про деревенских жителей или про тех, кто обитает в городке неподалеку?» — усмехнулась бабушка. «Мне удалось пообщаться с Тимофеем. Тем парнем, который принимал участие в выступлениях?» — внезапно осипшим голосом спросила княгиня, и я нахмурился, не понимая, что могло ее так встревожить. «Верно», — подтвердил я. «Тебе стоит быть с ним очень осторожным, дорогой». «Почему? Он ведь сын велика...» «Парень живет в резиденции не первый год», — прервала меня женщина. «Когда я была совсем юной, он был все тем же парнем, которым я видела его в этот раз. За все эти годы этот человек ни на день не состарился и не изменился. Он владеет светлой силой, но при этом я помню, что земля в той резиденции его слушалась, словно парень был природником». «И кто же он?» — нахмурился я. «Я слышала, что когда-то он совершил что-то нехорошее и с того дня стал частью этого места, мрачной частью, о которой лучше не говорить». В этот момент я вспомнил обо всем, что мне рассказывал новый знакомец, и подумал, что его страшная легенда могла быть вовсе не выдумкой. «Ты ничего ему не обещал? Не давал никаких клятв или...» Княгиня задохнулась на последней фразе. И я поспешно заверил ее. «Ничего такого не было. Он приходил к нам на ужин и рассказывал местные легенды. Но ничего глупого я не сделал, об этом можешь не переживать». «Я всегда беспокоюсь о тебе», — ответила бабушка. «И так будет всю жизнь, и даже после нее». «Когда появится другой внук или внучка, ты станешь спокойнее относиться ко всему, что связано со мной», — предположил я. «От этого ты не станешь для меня менее ценным, Павел. Не надейся на это». Я лишь покачал головой, понимая, что спорить бесполезно. Мы попрощались. Затем я подошел к окну и выглянул наружу. Там по обыкновению куда-то спешили люди. Ремонтники опять возились с кабелями связи. Мне подумалось, что они как-то слишком часто наведываются к нашему дому. Снизу раздался стук в дверь, и я направился к лестнице. «Ваш что, я отворю», — предложил Фома, выглянув из кухни. «Не стоит, сам справлюсь», — отмахнулся я и спустился по ступеням на первый этаж. Распахнув дверь, я увидел стоящего на крыльце парня в форме почтальона. Чуть поодаль за его спиной стоял велосипед. «Здравствуйте, Павел Филиппович», — коротко поклонился парень. «Вы, наверное, меня забыли». «Господин Щукин?» «Удивительно, что вы меня помните», — смутился парень и поправил на переносице очки. «Уж простите, что я к вам без предупреждения, но мне очень нужно с вами поговорить». «Проходите». Я сделал приглашающий жест. Вытерев подошву о коврик, он прошел в холл, а потом в приемную. Сняв форменную фуражку, пригладил волосы. «Желаете чаю?» — предложил я. «Ох, не стоит», — отмахнулся Леня, — «я не хочу вас беспокоить». Мимо него проплыл заварник и медленно опустился на столик. Парень замер, а потом торопливо попятился. «Не переживайте, в этом доме обитает порядочная призрачная дама. Иногда она угощает гостей хорошим чаем, и я вам рекомендую не отказываться». «Прошу», — кивнул Щукин и снял с себя сумку, висящую у него на боку на длинном ремне. Затем гость присел на диванчик и с изумленным видом стал наблюдать, как из пузатого чайника в изящную чашку льется крепкий настой. «У вас в услужении призрак?» — отчего-то шепотом спросил визитер. «Госпожа Любовь Федоровна тут на правах хозяйки», — мягко сообщил я. «Простите», — торопливо извинился парень, глядя в то место, где, по его мнению, должна была находиться Виноградова. «Я просто никогда не встречал призраков». «Он сейчас начнет священным знаком себя осенять», — хихикнула бухгалтер. «Того и гляди, начнет рассыпать тут какие-нибудь храмовые благовония, чтобы отпугнуть нечистую силу». «Поверьте, таких призраков вы вряд ли еще где-нибудь встретите», — продолжил я. «Мне повезло найти замечательную женщину, с которой мы стали добрыми друзьями и соседями». «Удивительно», — Щукин робко улыбнулся и вновь пригладил волосы. «И вы удивительный человек, мастер Чехов». «Бросьте, я не отличаюсь от других настолько, чтобы считать себя таковым». «Вы ошибаетесь». Было заметно, что парню неловко возражать. «Поверьте, со стороны виднее». «Не стану спорить». Я подвинул визитеру вазочку с печеньем. «Я не решился бы прийти к вам сам», — вновь заговорил Леня. «Мне ужасно неловко отвлекать вас от дел, но то, что вы совершили, изменило жизнь не только мою, но и других людей». «Поясните, о чем речь», — насторожился я. «Судьба послала мне защитника в вашем лице. Я не мог поверить своему счастью, но, признаться, немного сомневался, что вам удастся добиться справедливости. Простите за это». «Понимаю вас», — кивнул я. «Госпожа Ромская много лет была грозой нашего почтового отделения, да и для жителей своего дома тоже, и для соседей». «Наслышан об этом», — улыбнулся я. «Мы не знаем, что вы сделали, как вам удалось добиться этого чуда». «Чудо», — я прищурился, отпивая чай. «Иначе это и назвать нельзя. Вы не знаете, как изменилась жизнь многих людей». «Расскажите», — предложил я. Мира заявилась ко мне на следующий день после того, как мы с вами встретились. Она прикатила мой велосипед, который ранее конфисковала. И хотя изъятие было незаконным, я ничего не мог с этим поделать. Вот она извинилась, попросила не держать на нее зла. «И вы не держите?» — уточнил я. Если откровенно, то поначалу я испугался ее визита и был рад, когда она ушла. О своих обидах и думать забыл. И лишь когда она ушла, я понял, что она выглядит совсем не так, как раньше. И дело было не только в одежде. Мир оказался другой. Она даже смотрела иначе, как-то по-доброму, что ли. «Понятно», — сказал я, не зная, что ответить на это. «Нет, вы не понимаете». Парень заерзал и подался вперед. «Она никогда не улыбалась, и от нее за версту несло ненавистью. Для этого были причины». «Я не прошу вас открывать тайну Ромской», — тут же отозвался Леня. «Вы некромант, и у вас свои методы. Однако после вашей беседы она стала другим человеком. Она отправилась в богадельню, куда переехали все ее соседи, и забрала их оттуда». «И они вернулись?» «Не сразу, конечно», — пояснил парень с улыбкой. «Но Мира умеет быть настойчивой. Оказывается, она умеет печь пироги и как-то принесла их к нам на почту, а потом попросила меня помочь ей убедить соседей вернуться в дом. Сказала, что пустой двор ее пугает, а тишина в парадной кажется жуткой. И знаете, я ей поверил». «Понимаю», — вновь кивнул я. «Мы с соседями вместе поехали и помогли старикам перебраться обратно в дом Ромской. Теперь мы ходим к ним в гости. Старик, который живет над квартирой Мира, оказался бывшим преподавателем музыки. Он взялся меня натаскивать для поступления». «Это ли не прекрасно?» Я и впрямь был доволен. «И кажется, что с Мирой у них взаимная симпатия», — смущенно добавил парень. «Знали бы вы, как она умеет петь. В парке неподалеку от ее дома мы организовали танцы под живую музыку по выходным». «Я очень рад, что все так сложилось». «Про вас говорят, что вы хороший человек, Павел Филиппович», — заключил почтальон. «И это правда. Я просто не мог не прийти, чтобы поблагодарить вас за все. Вы спасли меня, спасли тетю Миру и всех, кто обитает с ней рядом. Наша жизнь стала другой, и помог всем нам некромант». Я довольно улыбнулся и сказал: «Такое бывает».